вскоре я уже просматривал запись с наружной камеры наблюдения. Пришел я сам, вместе с ней, хотя, если быть откровенным, привела меня она. Сам я с трудом держался на ногах. Внутренняя камера показала много интересного. В первую очередь то, что никакого секса между нами не было. Она привела меня в каюту, я рухнул на кровать и сразу уснул. Она раздела меня и тщательно обыскала. В первую очередь ее заинтересовал мой банковский чип. Что она с ним сделала, неясно. Она достала из кармана небольшой черный куб и поместила мой чип в него. После чего достала мой банковский чип и вернула его обратно в комбинезон. Я быстро обыскал свой комбинезон и почти сразу нашел банковский чип. Чип оказался работоспособен. Вот только баланс чипа обнулился. Вчера я проверял баланс чипа, и до развлекательного центра у меня на чипе числилось больше 35 тысяч. О том, что можно украсть креды, вот так, с помощью неизвестного куба, я никогда не слышал, но факты — неоспоримая вещь. Конечно, креды жалко, но я сам в этом виноват, нечего было так напиваться. Вот только я не помнил, чтобы много выпил. Всего 3 коктейля, хотя 3-й коктейль я выпил залпом, начинался конкурс, в котором я решил поучаствовать. Наверное, это он меня так подкосил, похоже, крепкий оказался. Нужно завязывать с пьянкой, алкоголь, зло, после него креды пропадают. Что делать с этой дамочкой и как ее искать, я не знал. Кто она и откуда взялась, не помнил от слова совсем. Можно хакнуть несколько камер или в развлекательном центре попытаться выяснить, кто она, но даже если я ее найду, уверен, что она заявит, что эти креды я сам ей подарил или пообещал оплатил ночь, проведенную со мной. Вернуть эти креды не получится однозначно, решил я, и даже запись ничего не докажет. Легко пришли, легко ушли. Стал смотреть запись дальше. К моему удивлению, ни на что больше дамочка не позарилась. Ее заинтересовали планшеты. Она попыталась в них пошариться, но защита не позволила. После этого она вырубилась, один планшет зачем-то сунула мне под ухо, а второй вернула в рюкзак, порылась в рюкзаке, но не найдя ничего интересного, разделась, раскидала свою и мою одежду по полу, легла рядом со мной и уснула. Утром, как только за мной закрылась дверь душевой кабинки, она проснулась и сразу стала одеваться, а одевшись, исчезла из каюты, ничего лишнего при этом не прихватив с собой. Некоторые ее действия выглядели странными. Зачем ей потребовалось разбрасывать вещи по полу? Понятно, чтобы у меня создалась иллюзия бурной ночи, но зачем ей потребовалась эта иллюзия? Не было секса и не было, я все равно не помнил, кто она и как я с ней познакомился. Пытался с больной головой понять ее действия, когда снова запищал планшет. Снова вызвал Клар. «Ты почему не отвечал?» Спросил он, как только я принял вызов. «Не слышал, в душе был. На твоей физиономии все написано». «Что написано?» «Что ты пил вчера?» «Давай быстро ко мне». «Что случилось?» «Все на месте расскажу. Только приведи себя в порядок». «Да я только из душа». «Физиономию в порядок приведи, из душа он», и отключился. «Да вроде нормальная у меня физиономия, подумаешь, немного опухшая». Немного похлопал себя по щекам и решил, что этого будет достаточно, после чего отправился к нему навстречу. «Я же просил тебя привести себя в порядок», — сказал Клар, как только я оказался у него в конторе. Так и привел, вколол себе бодрящий коктейль. «Соображаю теперь нормально. Знаешь, я вчера пошел домой и перед уходом посмотрел на интерес к тебе». «И что?» «Интерес к тебе был совсем слабым, но сегодня я открываю почту и вижу это». «Парень, ты просто суперсчастливчик, я своим глазам не поверил». «Да ладно, что там предложили?» «На тебя прислали заявку из одного из центральных миров». «Не поверишь, но даже заявка у них золотая». «Ты выиграл приз 1 на миллиард, я минут 10 не мог поверить своим глазам». «Даже отправил запрос на возможную ошибку, но получил подтверждение заявки на тебя». «Бред какой-то». «Это же самое я 10 минут говорил сам себе, пока не пришло повторное подтверждение». «И что теперь?» «Теперь тебе нужно очень сильно понравиться им, а ты выглядишь, как потрепанный мешок». «Не такой уж и потрепанный». «Так, давай обсудим, как и что ты должен им говорить». «Подожди, не торопись, я плохо соображаю с утра». «Давай по порядку». «Что за контора и сколько кредов они предлагают?» «А тебе не все равно. Это же центральные миры. Ты понимаешь, что получишь разрешение на работу и проживание в центральных мирах? Там работы много, и с этим разрешением здесь тебя потом любой возьмет на работу. Это вроде гарантии, что с тобой можно иметь дело». «Мне не все равно». «Боюсь, ты не понимаешь, но сейчас посмотрю». «Если бы мне прислали такое разрешение, я бы сразу согласился на работу и уже летел туда, но повезло тебе». «Полицейское управление». «Что, полицейское управление?» «Не понял его». «Полицейское управление прислало на тебя заявку». «А ты в анкете указал, что у меня есть разученная база полиции?» «Нет, не было ничего такого в анкете, но откуда они тогда узнали?» «Не знаю, ты ведь сам анкету подписывал». На тебя еще прислали 3 заявки. Тоже из центральных миров? Нет, конечно, но тоже полицейские управления. Что за управление и откуда? Сейчас скажу. Элзабия, Гвинерия и, по-моему, понятно. Что понятно? Я там служил, но как они узнали? Видимо, ты действительно хороший техник, если сразу 3 полицейских управления прислали заявки на тебя. Я тебе об этом сразу сказал, один из лучших, но это не объясняет того, как они узнали, что это моя анкета. Может, говорил с кем-то оттуда? Нет. Но я тоже не вносил никаких изменений в твою анкету. Что ты подписал, то я и отправил. Тогда я совсем ничего не понимаю. Как они узнали? Думаю, ты сам должен найти ответ на этот вопрос. Давай пока займемся подготовкой тебя к собеседованию. Центральные миры — это совсем другой уровень сложности. А скажи мне, а кто подписал заявку на меня? Глава 10, не знаю, сейчас посмотрю. Собственно, у меня всего одно подозрение и единственный вариант. Ма. Ма, сейчас найду. Марине. Да. Вот теперь все понятно. Что, знакомая? Да. Скинь все контакты, мне надо подумать. Послушай, время уходит, каждая минута дорога, даже не минута, а секунда. Они в любое мгновение могут взять другого. Не возьмут. Это почему? Если ты еще не понял, это индивидуальная заявка, именно на меня. А ты немного о себе возомнил? Нет. Скорее всего, я откажусь. От работы в центральных мирах? Да. Тебе точно к врачу нужно. Кстати, ты справку от медика принес? Не успел сделать, но, похоже, она уже не нужна. Боюсь, ты не понимаешь, такой шанс бывает только раз в жизни. Я все понимаю. Благодарю за помощь. Учти, ко мне претензий быть не может. Я сделал, что мог. Я все понимаю.